снится по ночам, что я твоя звезда. И не расстанусь я с тобой нигде и никогда. Что я могу рассеять мрак, украсить трудный путь. И только если рядом я, ты можешь отдохнуть. Я согреваю в холода, дарю прохладу летом. И лишь ко мне приходишь ты за лаской и советом. И лишь вдвоем смеемся мы над тяжестью пути. И только если рядом я, тебе легко идти. Да, я знаю, это лишь мечты. И с рассветом исчезаешь ты. Мне не надо солнечных планет, звезды рядом, но тебя здесь нет. Мне часто снится по ночам, что я твой верный друг. И светлых встреч гораздо больше горестных разлук. И ясных дней намного больше хмурых вечеров. И добрых слов гораздо больше, чем ненужных слов. Мне даже снится иногда, что я твоя судьба. А это, как известно, всем надолго, навсегда. И если нет меня с тобой, то значит нет тебя. Могу тебя я уничтожить, могу спасти, любя. Да, я знаю, это лишь мечты. И с рассветом исчезаешь ты. Мне не надо солнечных планет, звезды рядом, но тебя здесь нет. Знаю, это лишь мечты. И с рассветом исчезаешь ты. Мне не надо солнечных планет, звезды рядом.